Глава вторая. Погружение. В библиотеке было безлюдно. Щукин вежливо поздоровался с библиотекаршей, взял с полки подшивку журнала «Огонек» и двинулся в читальный зал. Усевшись за стол, он распахнул наобум подшивку, сунул в каждое ухо наушник и врубил «плей». Послышалось знакомое шипение ленты. Щукин стал ждать. На цветной вклейке огонька его внимание привлекла небольшая фотография, авангардная композиция, представляющая собой повернутый под углом 45 градусов квадрат, из центра которого расходились концентрические черно-белые круги. В каждом углу квадрата был приклеен расплющенный бумажный стаканчик с красочными названиями. Пепси, Фанта, русский квас и еще что-то неразборчивое, вроде тутти-фрутти. «Вот бы сейчас Фанты газированные выпить», — мечтательно подумал Щукин. Или еще лучше крем-соды. Да, крем-соды. Она вкуснее всех фант и пепси вместе взятых. Тут он почувствовал головокружение и заметил, что концентрические круги с репродукцией странным образом пульсируют и расширяются, выходя за границы разворота журнала. Щукин потер глаза, но мерцание лишь усилилось. Взволнованный он решил встать из-за стола, однако тотчас обнаружил, что никакого стола нет и никакой библиотеки тоже. Кругом простирается безмерное пространство, пульсирующее резкими геометрическими узорами. «Вот это да!» — подумал Щукин, испытывая боязнь и любопытство разом. «А может, это я до сих пор в троллейбусе еду? Примерз там к поручню, льдом покрылся, а это все посмертный трип? Впрочем, я, может, сейчас дома спокойно сплю, и мне снится, что я ехал в троллейбусе, потом мне Димочка сету дал? Непонятно». Оглядевшись и не увидав никаких ориентиров, Щукин решил идти в одном направлении, в надежде куда-нибудь доприйти. Вскоре он действительно заметил чью-то фигуру и прибавил шаг. Фигура оказалась реализаторшей, торгующей мороженым, сладкой водой и жевательной резинкой. Кожа реализаторши почему-то была зеленой, волосы ярко-малиновыми, а глаза так вообще светили желтыми фонарями. Не подав вида, что удивлен, Щукин внимательно изучил ассортимент представленных жвачек. Вездесущие лависы, банальный турбо, украинский Нептун. «А это что у вас такое?» — поинтересовался Щукин, выуживая из прозрачного бокса с остатками всевозможных жвачек и леденцов невиданную ранее жвачку. «Мороз по коже. Какое название интересное. Это что-то наше отечественное? Сколько стоит?» 100 рублей. Почему так дорого?» «Это очень редкие жвачки. У меня последние осталось. Бери, не пожалеешь. Как знать, может, таких нигде больше не найдешь». «Уговорили. Беру. И еще лавис один дайте. Спасибо». Отойдя немного от лотка, Щукин, сгорая от любопытства, принялся разворачивать мороз по коже. Внутри оказалась красочная наклейка. На голографическом фоне, переливающемся всеми цветами радуги, был изображен окровавленный писатель Достоевский с топором в черепе. В нижнем правом углу стоял номер 9. «Ух ты!» — изрек впечатленный Щукин. «Это я не прогадал! Вау, тут сзади на обертке еще что-то написано. Такс. Дорогой друг, собери все 12 номеров наклеек «Мороз по коже» и получи суперсилу. Желаю успехов. В.В. Путин». «Не может быть. Я точно сплю. Ущипните меня. Владимир Владимирович, можете на меня положиться. Я не подкачаю». «Молодой человек, отойдите, пожалуйста, в сторону. Вы проход загораживаете». Щукин вздрогнул и оглянулся. Обращались явно к нему. «Ну, что стоишь? Отойди, говорят. Или по-русски не понимаешь? Понаехали тут». Наконец Щукин сообразил, что стоит в каком-то крупном универмаге и мешает людям заходить в лифт. Пронзаемый стрелами возмущенных взглядов, он спешно посторонился. «Наркоман обкуренный!» — рявкнул мясистый мужик в кепочке. «Куда только милиция смотрит! Безобразие!» «Сам наркоман! Гляди, уши не отморозь!» — огрызнулся обиженный Щукин, убегая по лестнице.